Охранники доставили Валентина до ближайшего от его дома платной стоянки, аккуратно запарковали Ниву, вернули ключи, вежливо распрощались, сели в свою легковушку и уехали. Прохладный ветерок приятно холодил слегка разгоряченное принятыми на грудь градусами лицо. Юноша с наслаждением вдохнул полной грудью и двинулся в сторону родного дома, как всегда напрямки, через район новостроек, которые в связи с мировым финансовым кризисом превратились в долгострой. Когда-то здесь круглые сутки кипела жизнь, безостановочно работали подъемные краны, небо озаряли всполохи электродуговой сварки. Теперь на стройке царила тишина, нарушаемая лишь легким шуршанием жесткой сухой травы под ногами стажера, пробиравшегося по узкой тропке между нагромождений бетонных плит и торчащих из земли корявых кусков арматуры. Свет фонарей сюда не достигал, но у Валентина уже привычно включилось ночное зрение, и он прекрасно видел дорогу. Это новое для себя качество он приобрел сравнительно недавно, после битвы в подвале виллы Вани Кистеня, и не спешил докладывать об этом начальству, помня реакцию Стаса на вампирью вытяжку, которую юноша сгоряча себе вколол. Теперь-то он понимал, что в тот момент серьезно решался вопрос о его конкретной зачистке. Он мог стать опасным для окружающих, но принятое перед операцией эльфийское снадобье нейтрализовало действие вытяжки крови вампира. Так думали все. Только Валентин знал, что до конца не нейтрализовало. Что интересно, отрицательные качества вампира в нем не проявлялись. У него не росли клыки, он не боялся солнца, не было жажды крови, которая периодически накатывала на вампиров. А вот быстрота, ловкость, неутомимость и умение видеть в абсолютной темноте автоматически включались в нужный момент. И для этого ему не требовалось боевых наркотиков, в которых нуждались все остальные члены фирмы «Ангелы Миллениума» перед выходом на особо опасные задания. Именно эти вновь приобретенные качества, да внезапно возникшее чувство острой опасности, и спасли ему жизнь. Чисто интуитивно он бросился на землю. Чпок! Пуля высекла искры из бетонного блока на том месте, где только что была его голова. И только потом, через сотую долю секунды, до его ушей докатился резкий, как удар хлыста, выстрел. Мгновенно обострившиеся чувства уловили эту разницу во времени и даже позволили юноше определить расстояние от него до стрелка. Ужом скользнув в боковой проход между бетонными блоками, мгновенно протрезвевший Валентин затолкал в щель между ними пакет и, не поднимаясь с земли, извлек из кобуры ПМ, приготовившись к обороне. Сколько у него было противников, он не знал, а потому решил беречь патроны. Местонахождение одного из них ему было уже известно. Стрелок залег в балконном проеме второго этажа недостроенного здания, мимо которого Валентин только что проходил. Судя по точности выстрела, снайпер работал с прибором ночного видения. Сейчас наверняка водит винтовкой, пытаясь сквозь прицел нащупать исчезнувшую цель. «Тут у нас есть некоторое преимущество», — хмыкнул Валентин. «Ты не знаешь, где я, а я знаю, где ты». Используя свои новые навыки, Валентин взметнулся настоящим ребром бетонные блоки, не используя их как опору, совершил головокружительный прыжок, взмыв в воздух дополнительно еще метра на три. Распластавшийся на бетонном полу балконного перекрытия, снайпер теперь был перед ним как на ладони. Ошарашенный, он еще пытался вести дуло за стремительно летящим телом юноши, но явно не успевал. Выстрел Валентина был точен. Снайпер дернулся и затих. И тут сразу с четырех сторон забили автоматы. Ну, нифига себе! И, к счастью, очереди прошли мимо. Пули просвистели над головой Валентина, тело которого уже падало под прикрытие спасительных блоков. Мысленно он уже засек местонахождение всех противников, и пока они не опомнились, сделал бешеный рывок, как только ноги коснулись земли. Этот прыжок переместил его тело в мертвую зону между насыпью керамзита и недоделанной бетонной стеной, которой когда-то пытались отгородить место стройки. Если в темноте этого рывка не заметили, то у него есть время отдышаться и обдумать план дальнейших действий. Неплохо бы взять языка. Юноша затих. Расчет оказался верен. Противники его, похоже, потеряли. Треск автоматов смолк. Так, один засел на втором этаже, начал прикидывать Валентин. Второй залег между рельсами у платформы подъемного крана. И еще двое лупят из подвала. Керамзит — ненадежное укрытие, но здесь меня ни одна оптика не нащупает и ни один тепловизор не найдет. Осталось только ждать. Сейчас сами выползут, голубчики. Валентин прислушался и мысленно погладил себя по головке за догадливость. Судя по звукам, засевшие в подвалах стрелки покинули свое укрытие и мелкими перебежками направлялись к каменным блокам. Обострившийся слух позволил Валентину четко представить положение каждого из них в пространстве. Они стремились заблокировать проход с двух сторон, где, как они думали, в данный момент находится их цель. Одного из них Валентин мог прикончить без труда. Достаточно было лишь на мгновение высунуться из-за насыпи, пиф-паф и на другую позицию. Но другая позиция лишала его шансов на взятие языка. Там он был слишком открыт. Шальной пули избежать трудно, а, следовательно, стрелять придется очень-очень быстро. На опережение и уверенности, что кто-нибудь из противников останется в живых, не было. Надо найти другое решение. Другое решение нашла за него Дашка. В траве сидел кузнечик, запел телефон, и по насыпи тут же ударила автоматная очередь из окна второго этажа. Твою мать! Вот тут-то Валентин и запрыгал, как кузнечик, уворачиваясь от пули. Фурнитуру хэндс-фри за ненадобностью он оставил в бардачке Нивы, а потому, чтобы избавиться от предательской музыки, ему на скаку пришлось выдернуть из кармана мобильник, принять вызов и в процессе передислокации пристрелить вторую, намеченную ранее цель. Автоматы в очереди опять затихли. Да, Валентин распластался за горой битого кирпича. Быстро, чтоб от зубов отскакивало. Деловито распорядилась девица. Самые распространенные гномьи имена. Тор. Еще. Гиви Зурабович. Какой еще Гиви Зурабович? Опешила Дашка. Нет таких имен у гномов. В обычных нет, а у горных есть. Пропыхтел Валентин, перекатываясь в только что замеченную им полуобвалившуюся траншею незаконченных коммуникаций. У них у всех имена грузинские.